Поймав тростниковую крысу, мы медленно двинулись дальше по долине, время от времени расставляя сети и обшаривая подозрительные кусты и подлесок. Когда стало ясно, что больше тут нечем поживиться, мы свернули сети и направились к большому холму в полумиле от долины. Холм этот был на редкость правильной формы, и мне на ум тотчас пришел курган, под которым похоронен какой-то исполин, что бродил по этой равнине в давно минувшие времена. На самом верху возвышалась груда каменных глыб, каждая величиной с дом, казалось, будто здесь воздвигнут памятник. В узких расщелинах и просветах между глыбами росли чахлые деревца, стволы их были изогнуты и скрученные всеми ветрами, но на каждом светилась гроздь ярко-золотистых плодов. В высокой траве у подножий деревьев виднелись фиолетовые и желтые орхидеи, а местами эти огромные камни покрывал толстым ковром какой-то густо разросшийся вьюнок. С его стеблей свисали колокольчики цвета слоновой кости. Эти вздыбленные скалы, яркие цветы и причудливо изогнутые деревья являли собой удивительное зрелище на фоне багряно-голубого предвечернего неба. Мы забрались на холм и уселись на корточках в тени камней среди высокой травы, чтобы перекусить. Кругом, сколько хватало глаз, простирались горные луга, цветы и трава колыхались на ветру, краски их сверкали и переливались, поминутно изменяясь. Гребни холмов из бледно-золотых постепенно становились белыми, а долины были нежного зеленовато-голубого цвета и местами темнели, когда над ними торжественно проплывало кучевое облако и тянуло за собой лиловую тень. Прямо перед нами в небе отчетливо вырисовывалась цепь тонко очерченных гор. Их подножие почти скрывала россыпь огромных валунов вперемешку с малорослыми деревьями. Горы плавно круглились, они были на удивление правильной формы, их покрывала трава самых разнообразных оттенков зеленого, золотого, пурпурного и белого цветов, и, казалось, это накатывается огромная океанская волна. Она вздымается над тщедушной преградой из камней и кустов и вот-вот через нее перехлестнет. Высоты эти были необыкновенно покойны и тихи, тишину нарушал, кажется, один лишь ветер. Он хлопотливо метался во все стороны, заставляя каждую былинку петь свою собственную песню. Ветер расчесывал траву, и она мягко шелестела. Он протискивался меж камней, забирался в трещины и расселены гор над нами, и оттуда доносилось что-то вроде жалобного уханья совы и внезапных раскатов хохота. Ветер гнул и скручивал упрямые крепкие деревца, они трещали и стонали, а листья трепетали и мурлыкали, как котята. И все же эти невнятные звуки не нарушали, а скорее подчеркивали тишину лугов. И вдруг тишина раскололась. Из-за тесной группы скал донесся ужасающий рев. Я с трудом пробрался туда и увидел. У подножия каменной глыбы сбились в кучу охотники и собаки. Трое охотников о чем-то отчаянно спорили, а четвертый выл и приплясывал от боли. Из раны у него на руке хлестала кровь. Взволнованные собаки прыгали вокруг и неистово лаяли. «Что тут у вас за суматоха?» — спросил я. Все четверо обернулись ко мне и принялись каждый на свой лад рассказывать, в чем дело. Они кричали все громче, стараясь перекричать друг друга —